Глава 26. Фу, это было самое сложное сражение в моей жизни. Даже с моими характеристиками я едва мог уклоняться от ее выпадов. А из-за предчувствия опасности она всегда избегала опасных для себя ударов. Монстр, который использует ману не только как усиление тела, но и два системных умения. Что за ужасающий противник? Если бы сюда вошла группа тех энхансеров с базы выживших, без сомнения, их всех бы тут убили. Фран тоже пострадала. Когда я до нее добрался, с нее не спадало болезненное выражение. Вновь осмотрев ее плечо, я понял. У нее не было много времени для раздумий. Увидев, как я сражаюсь, она схватила винтовку и наспех выстрелила. Из-за такой небрежности отдача от оружия оказала куда более разрушительное последствие, чем в первый раз. «Все хорошо». Я легонько погладил Фран по голове. Но теперь тебе прописан отдых. Уход из поселка придется отложить до того момента, как ее плечо восстановится. Забрав ее громоздкую винтовку в свое кольцо, я помог Фран встать. Затем мы медленно направились к трупу крысы. Осматривая его сейчас, думается, что второй раз сражение с такой тварью я бы себе не пожелал. Толкнув ногой отрубленную голову, я перевернул ее и вонзил в череп острие своей косы. А затем расширил отверстие, оставленное ею. Гадость какая! Колупаться голыми руками в чужом мозгу – это отвратительно. Даже Фран немного скривилась, хотя и стоит немного в стороне и осматривает кучку монет, что выпало из убитого крысобосса. А еще книгу навыка – добыча неплохая. На самом деле, не будь я читером, прыгал бы от радости. Наконец я нашел, что искал. Достав руку из мозга этого существа, в моей руке был фиолетовый камень размером с грецкий орех. Такого в том коте точно бы не уместилось, усмехнулся я. Красивый камень, немного светится, и на вид как будто разные оттенки фиолетового медленно плавают и смешиваются внутри куска неограненного стекла. Применив чистку, я убрал свое оружие и показал камень Фран. Как девочке, ей такая вещичка должна быть по душе. Мы закончили инспекцию завода. Снимать шкуру с крысы и все такое я не стал, так как слишком долго. Слишком мы устали, и я слишком не умею это делать. Так что пошли на выход. Однако, как только мы покинули территорию, мы увидели группу людей, приближающихся к нам. О, быстро они! Я перевел очень извиняющийся взгляд на Фран. Все дело в том, что как только я увидел эти отряды, сработал владыка судеб. Более того, до смерти людей осталось всего 30 минут. Это меня заинтересовало, так что мы побудем тут немного дольше. Мы будем сдерживать их. Но на ваших огненных умениях строится вся атака. Если не сможете продолжать, не молчите, иначе мы все поляжем. Да, да. Женщина-лидер муштрует группу людей, которых я не видел раньше. Значит, идея была в использовании огня от системных техник. Ну, эти твари должны его бояться, так что это имеет смысл. Вот только они отмахиваются от нее, как от назойливой мухи. Мы сами знаем, что нам делать. Точно, мы часть группы, но ты не наш босс. Женщина-лидер просто в ярости. Но эти ребята хотят быть сами по себе. Странная логика оставаться группой на базе выживших, но хотеть автономии. Неудивительно, что их воспринимают как угрозу. А это что за черт? «Твою мать, как это?» «Это Фран». Негромко хохотнув, я посмотрел на девочку, которая тут же отвела взгляд. Ребята дошли до подстреленной из винтовки крысы. Она и правда выглядит сюрреалистично. Не будь я свидетелем ее убийства, никогда бы не понял, что способно превратить крысу вот в это вот. Вдоволь насмотревшись на крысу, все сразу какими-то нервными стали. Даже были голоса, призывающие свернуть операцию. Но затем увидели еще трупы крыс, уже менее жестоко убитых, а затем еще и еще. Так что, когда они вошли на территорию завода, все осознали, крыс тут больше нет. «Моя группа пойдет туда». Не знаю, возможно, из-за отсутствия врага или из-за нежелания даже стоять рядом друг с другом, их группы разделились. Не очень хорошее решение, но некоторым оно на руку. Так что они спорить не стали. Группа из тех парней, что причиняют всем беспокойство, направилась туда, где лежит здоровенный труп крысы-босса. Мы с Фран медленно последовали за ним. Я ожидал, что они впадут в шок, когда увидят труп, но они сохранили некоторую выдержку, подошли к нему и стали внимательно изучать. Ха, о камнях в мозгу они тоже знают. Увидев, что кто-то извлек камень, они расстроились. Ну, еще они должны были понять, что ответственность за убийство этих крыс лежит на людях, но им это уже ни к чему. Время пришло. Когда я об этом подумал, из-за производственной линии в центре зала выскочила очень быстрая тень. Она в мгновение достигла одного из трех энхансеров из этой группы и серебряным росчерком оборвала его жизнь. Двое оставшихся быстро среагировали, но шансов у них было мало. Первой атакой был убит их лидер и сильнейший из них. Так что противостоять мечу они уже были не способны. Быстрая тень прыгнула вперед и отрубила руку, которая была направлена на нее, а затем круговым движением голову третьего парня. Все, что было, легкий вскрик парня без руки, но уже через мгновение в его горле был меч. Думаю, пусть ты и немного нашумела, женщина-лидер, но этого никто не услышал. Очко в душ 3. «Неплохо», — сказал я, предварительно развеяв сокрытие. Женщина-лидер тут же приготовилась к бою, но когда увидела, что голос принадлежал мне, изобразила на лице сильное замешательство. Я добродушно улыбнулся и пожал плечами. «Вы все видели, да?» – спросила она, криво улыбнувшись. «Точно», – я кивнул головой. «Моя группа зачистила этот завод. Но когда я увидел, что вы идете сюда, то решил остаться и посмотреть». «Значит, так долго», – тихо сказала она. «А это?» Она кивнула на крысу босса. «Жуткая тварь», — улыбнулся я. «Обладала невидимостью и предчувствием опасности. Очень опасный враг». «Ясно». Она покачала головой. «Значит, завод принадлежит вашей группе, да? Мы опоздали». «Вовсе нет», — усмехнулся я. «Тут еще есть то, что вы ищете. Мы пришли сюда за монстрами, не за едой». «М-м-м». О, она сильно удивилась. «Мы охотимся на монстров. И мы не собираем выживших. Много еды нам не нужно, так что можете оставить ее себе». Она медленно кивнула головой, причем с очень странным взглядом, смесью сожаления и любопытства. «Вы ведь любите его, да?» – спросил я с широкой улыбкой. «А?» О, похоже, этот вопрос ее удивил еще больше. «Того парня», – сказал я, – «вашего босса. Эти люди», – я кивнул на три трупа, – «они не хотели его убивать. Я думаю, вы это знаете. Но они нарушают его авторитет, портят его репутацию как лидера. Вам это сильно неприятно, даже больше, чем ему. Вы хотите видеть его сильным, хотите быть рядом с ним и защитить его, поэтому, не колеблясь, убили этих людей, сильно сократив боевую мощь всей базы». Она внимательно посмотрела на меня и покачала головой. «Это плохо?» – спросила она спустя продолжительное молчание. «Ха-ха!» – я рассмеялся. «Вовсе нет. Совсем нет. Это плохо для группы, но точно не для вас». Я немного подумал. Один очень уважаемый мной комик как-то сказал: «Я считаю, что у меня есть право делать в этой жизни все, что пожелаю. Однако, если тебе не нравится, что я делаю, у тебя есть право убить меня». Я усмехнулся. Это правило и в старом мире передавало очень многое. А сейчас и вовсе вознесено в абсолют. Вы сильны. Только вам решать, что правильно, что делать, а что нет. Вы сами решаете, что дозволено. Я достал из кольца книгу навыка, которая упала с крыса босса. Единственное, что я могу сказать на вашу выходку, которая сильно сократила силу всей базы, что этому парню, вашему боссу, чертовски повезло, что рядом с ним такая женщина, как вы. Я протянул книгу ей. Это на прощание. Скоро моя группа уйдет из этих мест. Можете считать его свадебным подарком. Это была очень хорошая книга. Это был сразу комбинированный навык. Навык, состоящий из книг. Малое кратковременное усиление ловкости. Малое кратковременное усиление восприятия. Малое кратковременное усиление выносливости. Малое кратковременное усиление силы. Все эти навыки объединились в один, который называется... Малая боевая активация. Повышает ваши характеристики ловкости, восприятия, выносливости и силы на 50 единиц. Время действия – 10 минут. Перезарядка – 24 часа. С этим ей будет проще защитить того наивного простака. Эта женщина мне немного нравится. Я люблю таких людей, как она. Оставив женщину-лидера с книгой в руках и в легкой прострации, я, как всегда, исчез. Легонько приобнял Фран, чтобы не потревожить ее плечо, и пошел с ней домой. Теперь у нас будет небольшой отпуск.